но и потому, что советская метафизика всегда ставила перед искусством задачу изобразить как раз ту истинную, бескомпромиссно подлинную реальность, которую, вероятно, имел в виду как Сталин, рекомендовавший писателям писать только правду, так и призывавший жить не по лжи Солженицын. Стратегия этой правды, конечно, различалась. Если сервильные писатели к изображению натуры прибавляли ее платоническую идею, то оппозиционные ту же идею разоблачали и из натуры вычитали. Но в результате что одной, что другой арифметической операции натура переставала быть сама собой, неизбежно превращаясь в метафору. О чем бы ни говорило такое искусство, о передовиках, трубах или репрессиях, подразумевает оно всегда нечто другое. Попытки вырваться из этой модели за счет введения новых тем приводили, как уже говорилось, лишь к ее расширению. Советское искусство, поглощая антисоветское, росло как на дрожжах, заполняя собой все новые ареалы городской и деревенской реальности. Путь из этого тупика вел через другое измерение – хаос. Коммунизм одержим порядком. Он видел себя силой упорядоченного бытия, которое постепенно выгрызает из океана хаоса архипелаг порядка. Западная словистка Кларк в книге «Советский роман» пишет о конфликте организованности со стихийностью как о главном во всем соцреалистическом искусстве. Космология коммунизма строилась на идее последовательной организации Вселенной, в которой к нулевому моменту не остается ничего стихийного, случайного. В статье «Манифесте пролетарская поэзия» молодой Платонов писал: «Историю мы рассматриваем как путь от абстрактного к конкретному, от отвлеченности к реальности, от метафизики к физике, от хаоса к организации. Мы знали только мир, созданный в нашей голове. Мы топчем свои мечты и заменяем их действительностью. Если бы мы оставались в мире очарованными, как дети, игрою наших ощущений и фантазий, если бы мы без конца занимались так называемым искусством, мы погибли бы все». Платонов. Пролетарская поэзия. Собрание сочинений в трех томах. Москва, 1985 год, том 3. Поскольку процесс коммунистического строительства давал прямо противоположные результаты, советской метафизике приходилось все энергичнее замазывать пропасть между теорией и практикой. Чем меньше порядка было в жизни, тем больше его должно было быть в искусстве. Этим объясняется нарастающая нетерпимость коммунизма к неорганизованному искусству, от разгрома авангарда и статьи «Сумбур вместо музыки» до хрущевских гонений на абстракционистов и брежневской бульдозерной выставки. Не случайно из всех символов советской метафизики самым долговечным оказался порядок. Меняясь и приспосабливаясь, он по-прежнему узнаваем в мечтах о регулируемом рынке и сильной руке. Порядку, этой последней утопии советской метафизики, противостоит хаос. Открытие хаоса точными науками, которое по значению сравнивают с теорией эволюции и квантовой механикой, начинает оказывать сильное влияние и на гуманитарную мысль. Позитивная переоценка хаоса рождает новую картину мира, в которой, как пишет один из основателей хаосологии, нобелевский лауреат Илья Пригожин, порядок и беспорядок представляются не как противоположности, а как то, что неотделимо друг от друга. Пригожин. «Переоткрытие времени. Вопросы философии. 1989 год. Номер 8. Страница 9». Хаос становится не антагонистом, а партнером порядка. По Пригожину анархия хаоса стимулирует самоорганизацию мира –